Всем привет! Продолжаем обсуждать и рассматривать транссерфинг реальности по Зеланду. И сегодня рассмотрим такой вопрос, как намерение. Намерение имеется в виду человеческое намерение. Итак, человек имеет желание. Благодаря желаниям он, естественно, выбирает то, к чему он будет стремиться в ближайшей перспективе или в далекой перспективе. И бывает, что он просто выбирает желание для того, чтобы оно просто было. Человек любит мечтать, любит желать, и ему комфортно или кайфово от того, что у него просто есть какое-то желание. Желание когда-то быть кем-то или что-то иметь, и оно для него, как правило, не избыточное, но просто он кайфует от того, что оно есть. А намерение – это, собственно, желание, которое уже более приземленное, которое конвертировано в цель и у которого есть конкретные характеристики. То есть я буду не просто богатым, а то есть к такой-то дате у меня будет то-то, то-то, то-то. Ну, там конкретная сумма денег или конкретный автомобиль. И для этого я буду делать вот это и вот это. Соответственно, это уже цель. И вот намерение, это как раз, ну, на самом деле его сложно достаточно описать, потому что, ну, по Зеланду, да и вообще, в принципе, намерение это такая штука, которая находится между желанием и действием. Потому что есть действие определенное, это непосредственно выполнение каких-то физических операций. А есть желание, это какая-то эфемерная такая штука, которая висит в мыслях и эмоциях, но которая еще не реализована и не было никаких шагов по достижению, ну, не было определенных действий, чтобы реализовался желание. И, соответственно, намерение это как раз вот промежуточная такая штука, которую очень сложно описать, она находится между желанием и действием. Это можно объяснить на примере, ну, поднятия руки. То есть, когда вы поднимаете руку, вроде как вы желаете поднять руку, и вот вы поднимаете руку. Но что происходит именно между желанием и действием, это вот сложно очень понять. И вот эту штуку, которая находится между вот этими двумя вещами, и назвали намерение. И благодаря намерению мы можем действовать, можем выполнять какие-то определенные вещи делать и таким образом продвигаться к своим целям. Вообще, намерение, как я его вижу, это, ну, если рассматривать на уровне того, что мы все есть, ну, например, души, ну, или некая энергия, которая находится внутри организмов. Ну, то есть мы тем самым, как бы, душа вселяется в физическую, да, оболочку и управляет ней. И таким образом получается, что намерение это как раз и есть вот эта сцепка, которая соединяет физическую материю с желанием. А желание идет, как правило, от души именно. Поэтому получается, просто посредством намерения мы соединяемся именно с физической реальностью. Так вот, собственно, про намерение. Есть такая еще штука, как осознанность. Осознанность, как раз я ее пропагандирую всегда, потому что осознанность решает практически все проблемы. Об этом можно поговорить отдельно, ну, все задачи, которые есть в жизни. И вот осознанность, она, по крайней мере, помогает держать контроль за ситуацией, помогает, ну, находиться в текущем моменте и видеть вообще, что с вами происходит. То есть не идти на ощупь, а как бы включить свет в комнате и увидеть все предметы, не исходя из того, что мы имеем, сделать какие-то определенные шаги. Так вот, контроль, например, в сновидении и наяву, он достигается посредством как раз вот этой осознанности. То есть, когда вы прокачиваете осознанность, и чем больше вы осознаете, тем вы более плотно управлять своей жизнью. То есть у вас больше как бы степеней свободы появляется. И вот, собственно, контроль И в сновидении, ну в реальном сновидении, когда вы спите, он достигается по поводу из-за осознанности. То есть, когда вы осознаете то, что вы спите, все, ваш сон уходит в ваше подчинение. Так, то же самое и наяву. То есть, когда вы понимаете, что вы можете управлять своей реальностью, тогда, опять же, контроль вы берете как бы в свои руки, в свою голову. Еще пару слов в этой теме про сны. Сны – это, ну, их сложно интерпретировать как знаки, хотя некоторые это делают, и далеко не все сны должны быть интерпретированы как знаки. Это просто бывает психологическая разгрузка или обработка некоторых ситуаций, которые происходят в реальной жизни. То есть мозг так разгружается и усваивает информацию. И вот как знаки их интерпретировать не имеет смысла. Потому что бывает, что это знак, а бывает, что не знак. И очень сложно понять, когда сон, сновидение является именно знаком. Сновидение вообще по Зелану это путешествие именно в этом пространстве вариантов. То есть, как я говорил, есть информационное поле, в котором находятся все варианты возможных событий. И прошлых, и будущих, и настоящих, и всяких разных. И вот сновидение – это и есть путешествие в пространстве вариантов. То есть душа как бы погружается в это пространство и просто реализует, подсвечивает как бы собой некоторый сектор пространства, и там как бы летает, и смотря куда она залетает, такой сон вы и видите. То есть такие события и происходят. Но нужно помнить, что душа может не вернуться из пространства вариантов, потому что она может уйти настолько далеко, что просто не найдет дороги назад. И в этом опасность именно осознанных сновидений. Есть такое понятие, как осознанное сновидение. То есть, когда вы во сне стараетесь осознаться и стараетесь, чтобы каждый сон был осознанным, чтобы вы понимали, что это сон. И тогда вы намеренно можете путешествовать по этому пространству вариантов. Но исходя из того, что вы не знаете ничего про пространство вариантов, вы как бы его просто исследуете, вы можете, ну, не знаете, какие правила там есть, такие законы, и, соответственно, вы можете далеко слишком уйти и не вернуться. Такие случаи, говорят, бывали. Так вот, дальше про намерение. Сейчас от сна маленько отойдем. И намерение бывает внутренним и внешним. Внутреннее намерение – это как раз вот внутренняя сила наша, которая позволяет нам от желания перейти к конкретному действию. То есть мы сами решаем, что мы хотим, и делаем какие-то определенные действия, чтобы реализовать поставленную цель. Так вот, это внутреннее намерение. А есть внешнее намерение. Внешнее намерение – это та сила, это внешняя сила. То есть относительно нас она находится снаружи, она создает весь мир. И, соответственно, для нее решить любую задачу намного проще, чем для нас. То есть в нашем внутреннем намерении мы можем, например, поднять руку или сделать какую-то работу, получить определенный результат, а внешнее намерение может это все сделать очень легко, ну, для нас. Потому что внешнее намерение – это сила, которая создает Вселенную. И для нее сделать, реализовать любую вещь в нашей жизни проще простого. То, что для нас сложно, для нее элементарно. Вот. И, соответственно, внутреннее намерение – это концентрация на процессе движения к цели. Да? То есть мы концентрируемся, мы делаем определенные шаги и двигаемся к цели, которую поставили. А внешнее намерение – это концентрация на том, как цель реализуется сама. То есть мы просто представляем, ну, как им управлять этим внешним намерением. Через наше мышление, через наш ум, через картинки в нашей голове. То есть нам не нужно совершать определенные действия, но мы можем держать в голове определенную картинку, которая происходит с нами. Например, вы желаете определенную машину, это, по сути, есть визуализация. То есть вы представляете себя в этой машине, представляете, какая она на ощупь там, и так далее. И таким образом внешнее намерение откликается на содержание вашего ума и старается отразить в физической реальности содержание вашего ума именно для вас. То есть, если вы представляете себя богатым, там, какой-то крутой машине, то вот внешнее намерение старается отразить вот в реальном мире содержание вашей головы. И получается, что таким образом мы как бы и не управляем внешним намерением, но, с другой стороны, и управляем. То есть мы отдаем задачу для решения именно вот этой силе, которая решает любые задачи очень просто, потому что она создает весь мир. В общем, внутреннее намерение, оно находится внутри нас, и оно как бы достигается посредством него, достигается что-то. А внешним просто выбирается. И эта сила намного больше, несравнимо больше, чем внутреннее намерение. Поэтому имеет смысл научиться управлять внешним намерением. Точнее, отдавать задачи для решения именно внешнего намерения. А внешнее намерение, с другой стороны, это как бы единство нашей души и нашего разума. То есть душа, она как бы выбирает, она чувствует. То есть, ну, у всех из вас были ситуации, и постоянно происходит, когда вы, ну, внутри понимаете, о да, вот это кайфово, это для меня, это я хочу. Вот это и есть отклик, внутренний отклик души. То есть вы понимаете с вот этим чувством внутренним, что вы хотите что-то конкретное. Это и есть желание души. Как. А разум, в свою очередь, он постоянно анализирует, сомневается, ну и так далее. То есть вы что-то захотели, например, а разум вам говорит, нет, как мы этого достигнем? Мы не можем это получить, потому что то-то, то-то, то-то. Потому что у нас недостаточно средств, у нас недостаточно времени, у нас не хватает опыта, или мы недостойны, ну и так далее. То есть он постоянно ищет объяснение тому, почему это у вас, этого у вас нет и почему у вас этого не будет. Это уже как раз то, чем я занимаюсь, я как раз работаю с головой таким образом, чтобы вот эти все установки как бы убирать и чтобы создавать жизнь своей мечты. И получается вот это намерение внешнее управляется именно объединением души и разума. Это то, когда душа выбрала то, что хочет, а разум говорит, да, мы этого, ну он разрешает, как бы он говорит, да, мы этого достигнем. Он дает добро на это. Он убирает все сомнения. И вот когда вот это желание, искреннее желание чего-то или что-то иметь в своей жизни, совпадает с разрешением ума это иметь. Когда это действительно достигается, вот это единение, как бы входит в резонанс, и таким образом цель реализуется. И запускается внешнее намерение, и вам практически не нужно прикладывать никаких усилий для того, чтобы что-то реализовать. То есть вы работаете здесь не внутренним намерением, а внешним намерением. Немного еще про осознанность поговорим. Проще можно объяснить осознанность, ну или с точки зрения там Зеланда, да, по трансерфингу. Осознанность можно объяснить как бы отстраненностью от ситуации, которая с вами происходит. Ну, будь то ситуация какая-то, какой-то процесс, желание. Мы как бы в это все погружаемся, мы в этом живем. То есть и в том числе и в мыслях, и в каких-то ситуациях мы постоянно эмоционально реагируем или чего-то неистово хотим, вот постоянно хотим там, быть богатыми, например. И таким образом мы постоянно в этом погружены, или у нас какая-то проблема, или какая-то боль, и мы постоянно погружены в нее, как бы привязаны. И вот осознанность, она как бы помогает нам отойти, вот, убрать от себя какую-то задачу, проблему, желание, и посмотреть на нее со стороны. Вот это и есть как бы осознанность. Мы, ну, также выйти из мыслей, можно посмотреть на свои мысли, или выйти из эмоций, и посмотреть на свои эмоции как бы со стороны. Это похоже на то, когда вы смотрите кино в кинотеатре. Вот я вот уверен, что каждый замечал, когда вы сидите в кино, ну или просто смотрите фильм, вы сидите, смотрите, и потихоньку-потихоньку вы погружаетесь как бы в процесс, то есть как бы в сам фильм. Вы переживаете героя, вы боитесь реально каких-то ситуаций, если там что-то страшное происходит, или волнуетесь, ну и так далее. Но потом наступает такой момент, ну когда вот ситуация там проходит обычно, какая-то волнительная, эмоциональная, вы как бы вспоминать, о, я сижу в кино, вот зрители, вот, собственно, само кино, вот актеры. И тем самым вы говорите как бы себе, со мной этого не происходит. То есть вы перестаете волноваться, перестаете погружаться в этот процесс, и получается, что вы как бы как сторонний наблюдатель. То же самое и в жизни. Можно обратить внимание на то, что что-то происходит в жизни, но вы как бы смотрите на нее со стороны. Вот это и есть, собственно, осознанный подход к жизни, когда вы видите ситуацию как бы со стороны, и тем самым у вас появляется дополнительная степень свободы, вы имеете больше контроля над ситуацией, вы не вовлечены в ситуацию, или в мысли, или в эмоцию, и так далее. Таким образом можно прокачивать вот эту отстраненность, это делается и посредством постоянной практики вспоминания того, что вы есть наблюдатель, или медитации в том числе помогают. И таким образом осознанность дает вам отстранение, степень свободы, дополнительно больше контроль, большую ясность мыслей, повышенное внимание к деталям. Чтобы поднялась осознанность, и чтобы вы отстранились вот от цели или от задачи, или вышли из эмоций, из какой-то, или страха, из ситуации, есть такое решение, как снизить важность. То есть вы можете намеренно вспомнить о том, что вот эта ситуация с вами происходит, и сказать себе, объяснить самому себе, что вот и ваша цель, или ваше желание, или ваш страх, он не так уж и обоснован, то есть вы в него как бы вовлечены, но вы можете намеренно снизить вот эту важность. То есть вы говорите себе, эта ситуация для меня не важна. И тогда желание, оно как, ну, само по себе снижается. То есть если для вас что-то не важно, тогда вы к этому как бы не привязаны. Вы обрываете вот эти нитки, которые постоянно натянуты, которые вас тянут, держат вас в напряжении. И тем самым вы получаете больший контроль. Вы как бы отвязываетесь и начинаете управлять процессом. И как раз перестают действовать вот эти силы равновесные, которые реагируют на избыточный потенциал, потому что, ну, важность – это избыточный потенциал, по сути. Ну, то есть это относится к желаниям, там, страхам и так далее, к эмоциям, в общем. И как только вы осознаетесь, как только вы снижаете важность, во-первых, вы получаете контроль над ситуацией, а во-вторых, перестают действовать равновесные силы, и цель реализуется быстрее. Более того, вы можете грамотно выбирать цели посредством души и разума, и за счет их единения ваши, ну, вот эти цели, любые ваши, будут реализовываться намного быстрее, чем нежели когда вы вовлечены в ситуацию и зависите от результата или от какого-то страха там, и так далее. Просто смиритесь как бы с тем, что вы можете потерпеть поражение, например, в какой-то конкретной ситуации, может не решить задачу, да, может случиться что-то плохое, ну и так далее. И вот это вот отношение, когда вы принимаете любой исход, оно убирает важность. И когда вы приняли этот любой исход, можете представить даже, что может произойти самый плохой вариант. Вот любой вариант, вплоть там до несуразных каких-то событий, преувеличенных. Вы можете это представить, и, ну, это будет реально смешно. То есть вы представляете, что случится максимально плохое. Ну а что может быть случиться там максимально плохого? То есть вы можете оказаться каким-то неправильным человеком в глазах других людей, или вы можете умереть, или можете покалечиться, ну и так далее. То есть вот это самые страшные исходы. Вы можете их представить там. Можете представить любую абсурдную ситуацию, максимально плохую, вам станет этого смешно, и потенциал лишний как бы уйдет. Просто вот когда вы смирились, когда вы посмеялись над этим, вы просто продолжаете действовать, совершайте определенные шаги по направлению к вашей цели и продолжайте думать, как бы жить в визуализации и верить в то, что ваша цель обязательно реализуется, без сомнений. А лучше даже не верьте то, что она обязательно реализуется, а просто живите так, как будто цель уже реализована. И просто переставляйте ноги, двигайтесь к цели. И когда у вас в голове вот эта картинка реализованной цели висит, и когда вы совершаете вот эти шаги, то постоянно начинают открываться двери, которые помогают вам дойти до вашей цели. Ну, так устроена Вселенная, что когда вы держите что-то в голове, она пытается это максимально быстро реализовать. И если нужны какие-то действия от вас, у вас появляются возможности, благодаря которым вы можете реализовать свою цель. И более того, вот этот потенциал, он в действии рассеивается. То есть желательно, даже настоятельно рекомендую не просто думать о том, что цель реализована и жить в слайде, а в том числе и делать какие-то, совершать действия для реализации вашей цели. Таким образом, вот вы снижаете важность в своей голове, это убирает избыточный потенциал. Но если этот потенциал все-таки остается у вас, а он, скорее всего, у вас остается, то когда вы что-то делаете, он реализуется именно в действии. Этот избыточный потенциал, он тратится именно на действие. Таким образом, этот избыточный потенциал, он вообще уходит. И таким, ну, и так получается, что его не остается, и цель реализуется максимально быстро. Ну, это вот то, что можно сказать о намерении по Зеланду и, собственно, об осознанности частично. В общем, достаточно все просто, но самый большой вопрос, как я понял на протяжении времени, когда я занимался трансерфингом в реальности, и вот сейчас я продолжаю развиваться, улучшать свою жизнь и развиваться духовно в том числе, я понимаю, что основной проблемой, по крайней мере для меня, ну или задачей, является именно убирать вот этот потенциал важности, убирать вот эти страхи. Потому что на словах это все понятно и просто достаточно, что должно быть здесь души и разум. Но попробовать, например, снизить важность или убрать сомнения в реализации цели, это достаточно сложно. И это все решается через осознанный подход. Чем вы более осознанны, чем вы больше замечаете в себе какие-то вот эти избыточные потенциалы, желания, страхи, и чем как бы вы их пристальнее разглядываете, как бы, чем больше вы с ними работаете, тем быстрее реализуются ваши цели. И действительно, таким образом, когда вот эта комплексная работа происходит, то есть знания из всех сфер, ну, там, сделаны, или там какие-то эзотерические духовные знания складываются, ну, как вот у меня, например, я понимаю, что это все взаимосвязано, и все говорят об одном, и все влечет одно, влечет другое. То есть рост осознанности влечет, например, вот более грамотную работу с реализацией желаний. Таким образом, ну или работа вообще с головой, со страхами в том числе, да, то есть страх это же избыточный потенциал, соответственно, когда ваша осознанность растет, вы начинаете наблюдать страх, будь то самостоятельная работа или работа с психологом или там коучем, когда вы работаете, вы можете этот страх убрать, и тогда вам легче будет жить, во-первых, а во-вторых, это повлечет за собой более простую реализацию любых ваших мечт, целей, там, задач, ну и так далее. И таким образом происходит вот этот рост и более настройка такая на позитивный лад и на приближение к жизни мечты. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, если вы не хотите болтаться, да, как, ну, как повезет, да, будет или не будет, ну, как лист на ветру, да, тогда прокачивайте свою осознанность. Можете со мной, можете сами. Медитируйте, духовно развивайтесь, занимайтесь йогой. Просто духовно развивайтесь. Работайте с головой именно, с внутренним состоянием. Улучшайте свое питание, не знаю. Работайте с психологами, коучами там, ну и так далее. В общем, всесторонне, когда вы начинаете развиваться, одно другое начинает тянуть, и ваша жизнь превращается в жизнь мечты. Вот что я хочу сказать. Я еще хочу сказать, что я здесь, да, я решил, что я буду говорить не супер, может быть, грамотно, я буду говорить так, как чувствую. И надеюсь, это приведет к отклику со стороны, с вашей стороны. Вот, поэтому я, может быть, где-то заикаюсь, где-то что-то. У меня есть, конечно, план накиданный, но я, как правило, импровизирую и говорю в реальном времени, то есть без подготовки. Поэтому вот, я искренне хочу, чтобы жизнь каждого улучшилась. А почему? Ну, это вообще отдельный разговор. И действительно, чем лучше живет каждый, тем лучше живет все общество в целом. Но если вообще глобально посмотреть, то мы все суть одно, и поэтому помогаю другим, и я помогаю в том числе и себе. Вот, поэтому я это все рассказываю. И буду делиться знаниями и как бы через призму других авторов, да, и буду говорить, каким выводом я сам пришел, основываясь на мнениях разных людей. Хорошо, спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Прокачивайтесь, реализуйте свои цели, желания, улучшайте жизнь. Всем пока.